Братья, всех сердечно приветствую. И, пользуясь случаем, сердечное приветствие передам от братьев и сестер Уральского объединения. Братья, моя тема будет созвучна моему служению. Мое служение много связано с молодежью, поэтому эта тема для меня близка. И некоторые переживания я передам в моем слове. Я прочитаю для нашего рассуждения два текста Священного Писания. Из книги пророка Малахии, из которой уже читалось. Но я прочитаю из 4 главы книги пророка Малахии, 4 глава, последние стихи, 5 и 6 стихи. «Вот я пошлю к вам Илию, пророка, пред наступлением Дня Господня, великого и страшного. И он обратит сердца отцов к детям и сердца детей к отцам их, чтобы я, придя, не поразил земли проклятием». И этот же текст почти подобный из Евангелия от Луки, из 1 главы. Я прочитаю 17 стих. «И предыдет пред ним в духе и силе Илии, чтобы возвратить сердца отцов детям и непокоривым образ мыслей праведников, дабы представить Господу народ приготовленный». Братья и сестры, перед наступлением Дня Господня у пророка было большое задание, очень великое служение. Он должен был подготовить, представить Богу народ приготовленный. И еще больше, дабы я, придя, не поразил земли проклятием. Братья, мы стоим тоже на рубеже больших свершений, как мы уже слышали. И близок день Господень, и очень поспешает. И наша задача сегодня тоже, как священников Господних, очень великая. Какая задача была у пророка? Чтобы обратить сердца отцов к детям. То есть, чтобы отцам открыть глаза на подрастающее поколение, чтобы отцы, сердца отцов обеспокоились бы, к детям бы наклонились. Потомство надо готовить, надо приготовить поколение, которое было бы готово к великому дню Господню. И еще одна задача – и сердца детей к отцам. В Евангелии от Луки мы читали «непокоривым образ мыслей праведников, чтобы возвратить». Непокоривым образ мыслей праведников. Братья, мы слышали об Антихристе. Как-то мы с братьями рассуждали на такую тему. Первое послание Иоанна мы читаем. «Духа Божия, духа заблуждения, узнавайте так». И потом, когда дальше речь идет, но это дух Антихриста, который придет, и теперь уже есть в мире. Значит, этот дух Антихриста уже сейчас в мире. В чем он проявляется? И мы в наших рассуждениях пришли к тому, вот именно к посланию, первому посланию, вернее, к второму посланию Фессалоникийцам, о котором мы тоже уже слышали, что тайна беззакония уже в действии, что откроется человек греха, сын погибели, и дана ему такая характеристика – противящийся и превозносящийся, выше всего называемого Богом или святыню. Мы пришли к выводу, что это дух противления и превозношения. Братья дорогие, этим духом сегодня охвачен мир, и не только мир, а где-то этот дух Антихриста старается проникнуть и в наши ряды. И мы встречаемся с непокоривыми, которым так трудно подчиняться в церкви, покоряться, детям трудно слушаться родителей, для них нет авторитетов и так далее. И вот задача пророка вот таким непокоривым привить образ мыслей праведников, вернуть их сердца отцам. Вот то, что было достояние отцов, чтобы они это ценили, чтобы дорожили этим. Вообще ситуация в то время, когда писалась эта книга пророка Малахия, примерно такая была, братья. Вернулись иудеи из вавилонского плена, стали восстанавливать храм, стали восстанавливать стены Иерусалима. Где-то восстанавливалась духовная жизнь. Но, к сожалению, плохонько, так я понимаю. Друзья, и в чем была беда? Народ иудейский, после того, как они пережили весь ужас своего отступления от Бога, это серьезное наказание, вавилонское пленение, здесь бы уже наладить духовную жизнь. Здесь уже бы все силы на то, чтобы укрепить свои позиции, чтобы служить Богу верно, истинно. Но, к сожалению, не только непокорные дети, но даже браки негодные. Женился на дочери чужого Бога, в смысле, не только еврейских женщин брали себе в жены, но и языческие, и рождались у них дети. Книга Ездры и Неемии, может быть, чуть побольше об этом пишут, что были дети, которые говорили по-азотски, говорили на языке других народов, но не знали свой еврейский язык. Такое потомство росло. А нужно народ приготовлены, чтобы представить Господу. Приготовлены. Братья дорогие, и я думаю, что наше время очень похоже на то время. И моя проповедь будет больше на основании именно книги пророка Малахии. Братья, я нахожу много общего с нашим временем. С нашим временем. Да, чтобы приготовить народ, представить Богу народ приготовленный, да, можно было бы евреев, этих иудеев, вернувшихся из плена, где-то наставить, где-то подправить. Но задача больше того. Надо, чтобы потомство, вот это будущее поколение, было бы народом угодным Богу, угодным. Братья, и для нас, для священников Нового Завета, очень великая задача, чтобы следующее поколение, продлит ли нам Бог жизнь или скоро придет за нами. Братья, мы этого не знаем. Может, еще сколько-то лет проживем, но лицо нашего братства через 10, через 15 лет будет таким, каким мы воспитаем наше поколение, наших детей и нашу молодежь. Каким мы их воспитаем? Будут ли они говорить по-азотски или на языке других народов? Будут хорошо разбираться в компьютере, в интернете и не знать языка народа Божьего? Не будут знать, что такое общение с Богом? Не будут иметь ведение водительства Божьего? Не будут иметь познания о Боге, о настоящем Боге? Братья, это наша задача. Наша задача сегодня, и хотелось бы, братья, очень, моя личная задача, чтобы вот вас, отцов, побудить, чтобы склонились бы сердца наши, открылись бы глаза на будущее поколение. У нас очень великая задача представить Богу народ приготовленный. Это наша задача, братья. Это Бог с нас просит. А для этого нужно обратить свое сердце, свой взгляд на подрастающее поколение. на подрастающее поколение. Братья дорогие, я на несколько моментов остановлюсь, в основном на основании этой книги пророка Малахии. Первая и вторая глава я нахожу одну большую проблему, которая была в то время и которая есть и в наше время, и на которую надо серьезно обратить внимание. Что это такое, братья? Что это за проблема? Это отсутствие страха Божьего. Если я отец, то где почтение ко мне, говорит Господь? Здесь в этих главах раскрыты две стороны, братья. Я вначале их озвучу, потом остановлюсь поподробнее. В первой главе это отношение к Богу, выраженное в почтении, благоговении перед Ним. Вторая глава, но я не буду на всей главе останавливаться, больше на конце этой главы, это позиция по отношению к греху. И в этом выражается отсутствие страха Божьего. Страха Божьего. Сегодня мы часто с этим сталкиваемся, жалуемся, у детей нет страха Божьего. Они могут во время молитвы делать что угодно, залезть под скамейку, там что-то сделать, переговариваться между собой. Для них нет авторитетов. К святыне могут кощунственно даже отнестись. Братья дорогие, как это похоже на то время? На то время. Первое, значит, остановимся немножко, братья, на том, что отсутствие страха Божьего выражено в отсутствии почтения к Богу. Я немножко прочитаю с первой главы, с 6 стиха. «Сын чтит отца и раб господина своего. Если я отец, то где почтение ко мне? И если я Господь, то где благоговение предо мною? Говорит Господь Саваоф вам, священники, бесславящие имя мое. Вы говорите, чем мы бесславим имя твое? Вы приносите на жертвенник мой нечистый хлеб и говорите, чем мы бесславим тебя? Тем, что говорите, трапеза Господня не стоит уважения». С 12 стиха еще немножко. Опять это выражение «говорите, трапеза Господня не стоит уважения, и доход от нее пища ничтожная. Притом говорите, вот сколько труда, и пренебрегаете ею, говорит Господь Саваоф». Братья дорогие, отсутствие почтения тоже выражается в некоторых направлениях. Почему вот страх Божий отсутствует? Или, может быть, я лишнее сказал, отсутствует, братья? Потому что все-таки есть значительная часть молодежи, богобоязненные, чтущие Бога. Но как будто все больше и больше вот, прогрессирует это, как бы уменьшается страх Божий в сердцах подрастающего поколения. В чем она выражается, братья? Это в общем мировом христианстве, оно где-то и к нам проникает. Уничижение личности самого Бога. Бога принизили, приземлили. Он больше не тот Бог библейский, который может сказать «так говорит Господь», и перед Ним трепетали все. Мне очень нравится, понравилось такое выражение, кто-то выразился так. «Кто никогда не дрожал перед Богом, тот его по-настоящему и не знает». Сегодня Бога могут представить в виде образа доброго дедушки, который только и смотрит подарочки раздать всем. Братья, не таков Бог наш, да? Он любящий Бог. «Я возлюбил Иакова», говорит он с самого начала, обращается через пророка к народу своему. Да, друзья, но Он и строгий Бог, и строго взыскивающий. И если наше поколение не испытало этой строгости Божией, братья, наша большая задача – воспитать в следующем, в нашем подрастающем поколении вот это правильное познание о Боге, что это Бог великий и страшный. Да, Он любящий Бог, но Он соединяет в себе, видишь, благость и строгость Божью. А сегодня сидят молодые люди за столом, встали для молитвы. Одна девушка остается сидеть, спрашивает: «Ты что не встаешь?» Она говорит: «Так Христос же мой лучший друг, перед другом же не встают». Вот так на равных, на равных. На Западе я был в одной церкви, довольно либеральной, слушаю молитвы, молитвы просто из рядов молитвы. Я запереживал, мне стало больно за моего Господа. Так, как-то вот так на равных с Богом. Так вот легко, так легко. Братья дорогие, благоговение – это высшая степень почтения, почтения. Чтобы Бог для нашего поколения, для будущего, оставался тем великим и страшным Богом, перед которым нужно трепетать, благоговеть, а где-то и подражать даже, подражать. Кто никогда не дрожал перед Богом, тот его по-настоящему и не знает, и не знает. Я думаю, братья, что мы можем, как священники, делать в этом направлении? Да, действительно, учить о Боге правильно. Как-то в одной церкви у нас в объединении, там, ну, братья такие внимательные, они сделали анализ проповедей за год. Тематика проповедей за год. Вот на воскресных служениях о чем проповеди? И сделали вывод, соединили их так в группочках. Вот столько-то проповедей о Боге, столько-то наставлений в вере, столько-то на эту тему, на эту, на эту, на эту тему. Братья, действительно, сколько у нас проповедей чисто о Боге, об Иисусе Христе, о Его личности, о Его величии. Пророк Осия говорит, что в последнее время так будет, что не будет ни милосердия, ни богопознания на земле. Не будет. Настоящего познания о Боге не будет. Сегодня, братья дорогие, это целое направление, чтобы Бога, настоящее познание о Боге перечеркнуть, сделать его пониже, приземлить его. Это современные переводы, сделать Слово Божие таким незначительным, таким обыденным. И доходит до того, там современные переводы, даже есть на Западе переводы на современный, вульгарный даже, молодежный язык. Это разве Слово Божие, перед которым нужно трепетать? Братья дорогие, правильно учить подрастающее поколение о Боге. Очень хорошая книжечка вышла в нашем издательстве «Величие Бога». Братья, вот таких проповедей бы побольше в наших церквах о величии Бога, о величии. Вторая сторона – почтение, братья. Я думаю, очень значительна эта область, чтобы воспитывать подрастающем поколении вообще почтение. Почтение. И сегодня вот всякое почтение рушится, рушится. У нас на одном братском общении был брат-гость, и он проповедовал примерно на такую тему, назвал свою проповедь «Грех против авторитетов». Это не те авторитеты, которые в преступном мире. Братья, это против Богом установленной системы авторитета. У Бога же своя система. Дети, повинуйтесь родителям. Жены, повинуйтесь мужьям. Для мужей глава Христос. Вы, младшие, повинуйтесь старшим. И так далее. Это Богом установленная система авторитета. И нарушая эту систему, это грех против Богом установленного порядка. Братья, и воспитывая подрастающее поколение в почтительности вот этим земным авторитетом, Богом установленным, мы им помогаем понять и авторитет Божий, и им легче чтить Бога. Если для детей нет авторитетов, а к этому направлена сегодня вся система мирского воспитания, чтобы воспитывать в детях понятие «я есть я», «я личность», все вращается вокруг меня. Если родители попытаются ущемить мою самостоятельность, мою волю, я могу позвонить определенным дяденькам или тетенькам, они примут меры, они поставят этого негодного родителя на место, спросят с него, как ты посмел ущемить личность, пусть ребенка маленького. Братья, но воспитывать в детях почтение, почтение к старшим. А сколько такого сегодня? Дети приходят, жалуются на руководителей детских групп, или жалуются на церковь, или посмей моего дитя не пропустить на членском, на крещении. Я буду возмущаться, я буду защищать свое чадушко. Братья, а где будет у него потом почтение перед авторитетом церкви, братьев-служителей? Как негативно отражается на подрастающем поколении вот где-то критика на братьев. Да куда братья смотрят? Да наш пресвитер такой и такой, да? Да и не захотят дети в такую церковь, где все плохо, где служитель не таков, где братья не такие. А сказать: послушай, сыночек, это церковь. Церковь тебя не пропустила на крещение. Это авторитет. Значит, тебе смириться надо. Будем вместе молиться, будем вместе смиряться. Но послушайся, это авторитет, это церковь. Пресвитер сделал замечание, или кто-то из братьев, или пусть даже братья там на входе, которые за порядком следят, подошел, пересадил. Да как он посмел меня тронуть или моего ребенка? Братья, как рушатся авторитеты? Как они рушатся сегодня в мире? И очень плохо, когда это делается в церкви. Вместо того, чтобы сказать своему ребенку: как ты посмел ослушаться? Пресвитер тебе замечание сделал. Да до чего ты дошел? Братья дорогие, и так во многом. Вы, жены, повинуйтесь своим мужьям. И в этом сколько угодно проблем сегодня. Но, братья дорогие, дело в том, что и мы-то, братья, как мы к нашему авторитету, ко Христу относимся? Признаем ли мы этот высший авторитет? Стараемся ли нашу жизнь подчинять этому высшему авторитету, подчиняясь Ему в вопросе выбора профессии, занятий мое, угодно ли Богу, согласовал ли я с Богом все мои области жизни? Как я? Могут ли наши дети сказать: мой папа боится Бога, он никогда не допустит неправды, он никогда не допустит нечестности. Мой папа так не поступит, потому что он боится Бога. Братья дорогие, чтобы воспитать в детях, в подрастающем поколении, их воспитать в страхе Божьем. Помните, как в псалмах написано: «Придите, дети, страху Господню научу вас». Научу вас. Этому надо учить. Научить правильному познанию о Боге, правильному почтению перед Богом, правильному благоговению перед Богом. А для этого надо их учить и почтительности, и почитать учителей в школе. Я помню, когда дочери еще меньше были, придут со школы, начнут жаловаться на учителей. Да вот, учительница наша сегодня снова сорвалась на нас, там обругала нас. Да как она так может? Но мы старались всегда останавливать их. Стоп, стоп, подождите. Да вашим учителям надо памятник еще при жизни поставить, что они с вами с такими справляются. Так что не посмейте нам больше жаловаться на них. Не посмейте. Но сегодня, к сожалению, часто другая картина в семьях. Отцы, хотелось бы, братья дорогие, как-то чтобы наши сердца наклонились бы к детям, чтобы увидеть эти проблемы и воспитать наше поколение, чтобы представить Богу народ приготовленный, достойный, чтобы Господу не пришлось бы, придя, поразить нашей земли проклятием, проклятием. Воспитать в почтительности, воспитать детей в глубоком благоговении перед Богом. Братья, к этому очень много относится. Это дома, домашнее богослужение, наше отношение к Слову и так далее. Мне приятно было наблюдать за одним братом. Где-то мы в одном семействе так вечером собрались на молитву. Ну, а ему почитать слово к молитве. Он встал, застегнул все пуговицы, верхнюю пуговицу застегнул, посмотрел так на себя, взял трепетно Библию и прочитал из Библии. Ной, благоговея, приготовил ковчег для спасения дома своего. На одном семейном общении у нас один брат вот на эту тему проповедовал о Ное и говорит: вот Бог дал Ною задание построить ковчег. Ной послушался Бога, построил ковчег, а потом наступил день, когда Бог сказал: а теперь войди в этот ковчег ты и сыновья твои с тобой. В какой ковчег? Да который ты построил. Вот такой. Если ты где-то допустил изъян, не домазал там что-то, и течь какая-то, ну, войди сейчас ты в этот ковчег. Вот ты сам построил его, ты войди в него. Вот, войди. И Ной благоговея построил. Братья дорогие, вот то, что мы строим, вот этот ковчег для спасения дома. Бывает, потом проходит время, и мы начинаем с сожалением плакать, скорбеть, к братьям-служителям обращаться. «Братья, помогите, помолитесь, мой сын негодный вот такой, для него ничего святого не существует». Но ты построил ему такой ковчег. Может быть, ты не доработал и не подготовил его к этому, чтобы свято чтить Бога с детства, чтобы относиться должным образом к Богу. Братья, вторая сторона, вторая глава. Давайте мы прочитаем последний стих из второй главы. «Вы прогневляете Господа словами вашими и говорите: чем прогневляем мы Его? Тем, что говорите: всякий, делающий зло, хорош пред очами Господа, и к таким Он благоволит». Или: где Бог правосудия? Братья, вторая сторона отсутствия страха Божьего – это недолжное отношение ко греху. Страх Господень – ненавидеть зло. А здесь? Смотрите, как они выражают словами свое отношение к греху. «Всякий, делающий зло, хорош пред очами Господа». Не укладывается у нас, да, братья? Ну да, в мире это понятно. Горе тем, которые зло называют добром, которые тьму называют светом, и наоборот. Горе тем, говорит пророк Исаия. Это так сегодня в мире. Грех выносится чуть ли не на уровень добродетели, а добродетель – простая скромность, где-то стыдливость рассматривается как ущербность. Ребенка тестируют перед школой. Да он какой-то не такой, он у вас недоразвитый. Он просто скромный, стыдливый, а он не такой. Друзья, но это горе, горе тем, которые зло называют добром или добро злом. Но а здесь понятие народа Божьего. И какое понятие? Делающий зло хорош пред очами Господа. Как будто, ну да, где-то недоброе, но пойдет, для Бога пойдет. Бог молчит. Бог не спрашивает, вот это вторая часть выражения этого, где Бог правосудие? Если я не нравлюсь Богу, такой, как я есть, ну, наказал бы Он меня сразу, вот тогда я знал бы, что я не гож перед Богом. А так Он не наказывает, где Бог правосудие? Значит, пойдет так перед Богом. Братья дорогие, какое превратное понятие о грехе. Какое превратное понятие. Принимали мы в одной группе одну сестру из другой церкви, не нашего братства, из либеральной одной церкви. Она рассказывает нам, еще будучи в той церкви, Дух Святой стал открывать ей Писание. Она пришла к понятию, надо всех детей принимать в семье, надо должным образом, как прилично святым одеваться. Надо покрывать голову. И пришла она так в церковь, прилично одетой, покрытой. Так на нее набросились свои же верующие, даже жена пресвитера. «Ты как пришла в таком виде в собрание? Да ты же распугаешь всех! Да как ты будешь благовествовать другим? Да все от тебя шарахаться будут!» Братья, какое превратное познание о грехе, понимание. Братья дорогие, как Бог смотрит на грех? Ты возлюбил правду и возненавидел беззаконие. Возненавидел беззаконие. В послании к римлянам в 7 главе есть одно выражение такое. Мне оно тоже нравится, братья. Если ее немножко перефразировать, получится примерно так. Так что грех становится крайне грешным. А если перефразировать, крайне грешный грех. То есть всякий грех перед Богом – это не просто ошибка. Это не просто что-то незначительное. Это крайне грешный грех. К сожалению, даже в народе Божьем сегодня меняется отношение ко греху. На одном из съездов было такое пожелание, если не ошибаюсь, не на последнем, а на предыдущем, примерно такое пожелание, чтобы то, что было грехом вчера, для нас было грехом и сегодня, братья. И грех, греховные картинки, они одинаково греховны и на витринах, и на моем телефоне, или где-то в компьютере. И, братья, какие-то, или мирская музыка одинаково мирская, и где-то в баре, и в моем телефоне, и так далее. Братья дорогие, Сегодня, к сожалению, в этом отношении мышление меняется. От молодежи можно слышать: да, это было вчера, да, это в ваше время, да, это в вашей молодости так было. Сегодня другое время, сегодня другой менталитет, сегодня там как-то по-другому. Братья дорогие, чтобы грех оставался бы грехом, и воспитывать подрастающее поколение в таком отношении к греху, что грех крайне грешен, он противен Богу. Всякий грех наказуем Богом. Я проводил как-то с подростками беседы на тему о судах Божьих. Думаю, неплохо и для подростков, и такие темы бывают. И мы разбирали, как грех наказуем Богом уже здесь при жизни. Как Бог совершил свой суд над грехом в лице Сына Своего Иисуса Христа. Осудил грех во плоти. Каково отношение Бога к греху? Что Его святость настолько велика, что даже в Сыне Своем, когда Он взял на Себя все грехи мира, Бог не потерпел этот грех, не снизошел к Нему, не закрыл глаза на грех, но со всей строгостью спросил за грехи мира Сына Своего, и отвернулся от Него: Боже мой, для чего Ты меня оставил? Это отношение Бога к греху, братья. Сегодня мы находим разные формы отношений к греху. Я уже говорил, да, когда вообще зло называют добром, когда вот примерно вот в таком положении рассуждают, что пойдет для Бога. Что Богу до моей внешности? Лишь бы сердце. В сердце у меня радость, восторг. А там, что Богу до моей внешности? Братья дорогие, если бы Богу не было дела до моей внешности, не было бы столько мест Писания, которые об этом говорят. Что и одежда должна быть как прилично святым. И немногоценной, и чтобы не сообразоваться с миром этим. Братья дорогие, еще одно такое положение. Смотрите, как есть такое выражение в 3 главе этого пророка Малахии, 15 стих. Здесь так написано: «И ныне мы считаем надменных счастливыми, лучше устраивают себя делающие беззаконие, и хотя искушают Бога, но остаются целы». Хотя искушают Бога. Как это на практике, братья? Искушают Бога. Я скажу свое понимание, братья. Может быть, оно не совсем в полноте отражает это. Ну, как можно искушать Бога? Ну, я так примерно, на простом примере. Мама говорит, допустим, ребенку своему: «Одень шапку, на улице холодно». «Мама, да мне жарко». «Одень шапку, на улице холодно». «Да, мама, все там без шапки». «Да все так бегают». «Ну, мама». «Ладно, иди». Но мамино желание, братья, какое было? Чтобы он шапку одел. А он, ну да, она не сказала «нет» и все. Но значит, можно, побежал. Братья дорогие, где-то сегодня в братских листках отражают братья позицию братства и пишут: «не рекомендуем». А я уже не один раз слышал, где со стороны братьев или со стороны молодежи говорят: «ну там же написано «не рекомендуем», значит, можно». Не написано же «нет, нельзя» или «это грех». Хотя искушают Бога, братья дорогие. Но и вот такое отношение. Ну, добиться своего. Ну, в конце концов, настолько. Ну, ладно, братья, машут руками. Ну, ладно. Тоже нехорошо, братья. Но вот само это положение, насколько лучше послушаться, внять голосу. Братья, чтобы не только отвоевывать как бы у Бога сантиметр за сантиметром или у братьев длину там юбки или там еще в каких-то вопросах, ну хоть чуть-чуть, но отвоевать для себя. Братья, как по-другому? Мне очень нравится тоже этот текст из послания к филиппийцам. Смотрите, как апостол Павел молится за них. 1 глава, 9-10 стихи. «И молюсь о том, чтобы любовь ваша еще более и более возрастала в познании и всяком чувстве, чтобы, познавая лучшее, вы были чисты и непреткновенны в день Христов». Более и более возрастали в познании и всяком чувстве, чтобы, познавая лучшее. Я так понимаю, братья, в чувствительности мы бы возрастали, чтобы чувствовать, а что же хочет Бог? И мы бы с радостью постарались Его желание удовлетворить. Ну, не просто отвоевать для себя, но еще один шаг для себя отвоевать, но еще один момент. Нет, братья, здесь совсем о другом идет речь. Наоборот, бы возрастать в чувствительности. Господи, а как тебе, нравится это или нет? Я бы так хотел угодить тебе. Мы же стараемся, братья, вот сделать что-то приятное, да, что-то приятное друг другу или любимым нашим. Вот любимой жене сделать что-то приятное. У меня в семье только дочери, но и я иногда удивлялся, но сейчас они уже почти все из дому, удивлялся, бывает, их внимательности. Но они любят меня, стараются сделать мне приятное. Сидим за столом, я только взгляну: «Пап, что вам надо?» Вот уже сразу, вот будешь сделать что-то приятное. Братья, неужели нам не доставит радости сделать приятное нашему Господу? Господи, что тебе приятно будет? Что тебе приятно будет? Приятно ли тебе? Понравится ли тебе, если я на этой работе работаю? Если я так одеваться буду? Если я так живу? Приятно ли тебе возрастать в чувствительности, чтобы как бы по одному взгляду Господа уже понять, чего Он хочет, и с радостью постараться Его желание удовлетворить, Его желание исполнить? Вот такого бы достичь. Друзья, к сожалению, сегодня вот чаще другое. Искушают Бога. Но стараются добиться своего. Братья, поэтому это целая область такая, где тоже вот этот страх Господен особо вот имеет свое место. Это наше отношение ко греху. Спрашивают братья на служении по очищению, спрашивают молодого брата: «Как у тебя? Нет ли зависимости от социальных сетей?» Вот: «Нет, нет». Через время выявляется, он там зарегистрирован. «Да как ты? Мы же тебя спрашивали». «А вы не спросили, зарегистрирован ли я там. Вы просто спросили, независим ли ты». «Я независим, я свободен. Я там, когда хочу, там пообщаюсь и все». Ну вот так, братья, ну что это? Хотя искушают Бога. Искушают. Ну где-то обойти, где-то вот эту грань найти для того, чтобы как-то извинить свои действия. Братья, вот остроты греха. Держаться бы подальше, как у Аркадия Михайловича там в свое время проповедь «На три дня пути от Египта, подальше, на три дня пути». Как это совсем по-другому звучит, братья, по-другому. Когда-то наши братья в вузах соглашались вот на ШИЗО или на какое-то наказание, но не работали в воскресенье. Сегодня искушение другое. Воскресенье – хороший объект. Можно вдвойне заработать. Почему бы не пропустить собрание? И многих таких вопросов, где все стало так зыбко где-то. Братья, нам бы Богу представить народ приготовленный, который боится Бога, и не просто из-за страха наказания, но из любви к Нему, старается Ему угодить, старается опередить Его желание. Господи, что Тебе нравится? Что Тебе угодно? Что Тебе принесло бы радость? Вот в этой чувствительности нам бы возрасти, братья, и воспитать подрастающее поколение в этом. Я бы предложил, братья, у нас уже время обеда, я бы предложил помолиться, братья, где мы сами недоработали, плохими священниками были. Вот к священникам того времени Бог через пророка серьезно говорит. Вы упускаете это потомство. Надо, чтобы повернулись сердца отцов к детям. Вы упускаете многое. Вы сами не так живете. Смотрите, как ваши жены, как потомство какое растет, которое не знает даже языка иудейского. Братья дорогие, чтобы знали наши дети Бога. Я иногда своим детям говорю: дети, стараются они так Господу служить, как могут, находят в этом радость. Я говорю им: дети, для меня недостаточно, если вы только усердно, активно участвуете в жизни церкви. Мое самое большое желание, чтобы вы от сердца полюбили Бога. Чтобы вы Бога полюбили, а потом уже служение, потом уже все остальное. И если от сердца любить Бога, то и ко греху будет должное отношение, то и почтение будет на своем месте. Да благословит нас Господь в этом, братья. Давайте мы об этом помолимся, и за себя помолимся, и за подрастающее наше поколение. Господу за все слава. Аминь.